Глава сороковая. На острие клинка. До комнаты добрался быстро, попутно проверив щиты и заранее расставленные сети. Заодно проследил за прислугой. Горничные у Юджина были вышколенными, не мешались под ногами и четко исполняли указания. Сканируя особняк, я не уловил ни единого лишнего заклинания или артефакта. Абсолютный магический штиль, на фоне которого блокиратору Мари ничего не угрожало. А чувствительность моих сигналок повышалась в разы. Засечь чудовище смогу еще на подходе к особняку. Минус заключался в колоссальном расходе магии. Мои резервы были на грани. Еще немного и придется поддерживать сети за счет жизненной энергии. Но ради Марианны я готов и на большее. Сокровище мое. Прошептал, бережно уложив спящую принцессу на постель и укрыв пледом. Снимать с нее плащ пока не стал. Несмотря на одуряющую жару. После активации блокиратора Марианну всегда бил магический озноб. Даже сейчас ее руки оставались ледяными, хотя воздух буквально плавился в лучах южного солнца, сплетаясь с головокружительным запахом трав и цветов. Уловив среди волны ароматов нотки ее любимых медовых роз, невольно улыбнулся. Я уже приказал посадить их вокруг своего особняка в Ерване. Хотелось сделать Мари сюрприз. И цветы были только началом. Дело осталось за малым — добраться до сапфирового края. Тик-ток, тик-ток. Словно прочитав мои мысли, сигналки мелко задрожали, донося отголоски охотничьего зова. Полукровка не заставил себя долго ждать, но пока опасался перебираться через реку, петлёй окружающую подъезды к дому Юджина. Ее магия губительно действовала на твари пустоши, ослабляя их регенерацию и магические способности. Поэтому охотник медлил, взывая к Фейри из-за серебристой ленты зачарованной воды. Гипнотический стрекот гулким эхом разлетался над округой. Но мы с Аргваром не зря потратили столько сил на щиты. Очередной призыв увяз в сетях, как муха в киселе, так и не долетев до наших Фейри. А вот первая ловушка активировалась мгновенно, отвечая на зов, и облачком распыляя над куполом каплю хрустальной магии, оставшейся у меня после бала. Тик-ток. Тварь встрепенулась, учуяв отголоски вожделенной силы, и поползла к воде. Отлично. На теневой мостик она потратит прорву магии. Это немного уравняет наши шансы. Раскрыв над Мари еще один щит и отражатель, защищающий ее от фона боевых плетений, связался с братом. «Аргвар, сработали сети в секторе А4. Тварь переправляется через реку». Желание утопить чудовище на подступах к особняку было велико. Но риск, что охотник слиняет в пустошь, едва мы обнаружим себя, еще больше. Единственный шанс — изловить монстра, подпустить его ближе. Перезвон хрустальных крыльев не только приманивал кузнечиков, но и пьянил их, будто дурман зелья. Услышав отголоски вожделенной магии, охотник уже не сможет отступить и будет рыскать по особняку, пока не найдет жертву. Если наши фейри не откликнутся на зов, а мы с братом сделаем все, чтобы этого не произошло, кузнечику придется самому выйти из тени. В верхнем мире он будет максимально уязвим и не сможет быстро удрать, сообщив своему хозяину о местонахождении хрустальной леди. «Ухожу в тень. Буду ждать тебя в секторе В2», — отчитался Аргвар. Сектор В2 находился посередине между комнатами Алории и Марианны, позволяя следить одновременно за обеими девушками и сетью ловушек. «Через минуту перемещаюсь», — ответил в последний раз, проверив отражатель и связываясь с Аадом и целителями. Айролин и Суарес устроились в гостиной. В бою они не участвовали, но должны были по моему сигналу переместиться в комнату, помогая Лиири удерживать отражатель и контролируя состояние принцессы. Тик-ток. Цша. Стрекот стал громче и навязчивее. А ментальная паутина над комнатой Алории завибрировала. Тварь подобралась слишком близко. И заглушить зов полностью с такого расстояния было невозможно. Алория услышала зов. В мысли ворвался голос брата. Тварь движется в ее сторону. Перемещаюсь. — отозвался, передавая Лири управление щитами. Миг. Я призраком скользнул в тени, быстрым шагом направился в нужный сектор. Спальня Алории находилась через комнату от Мари, и уже отсюда я слышал нервирующий стрекот твари. «Тш-ш-ш!» В голосе охотника звенела глухая ярость. Из-за наших щитов он не мог поймать след и вслепую скользил по паутине, призывая Фейри. Тик-ток, тик. Еще один шаг, и я очутился в теневой изнанке комнаты. Перепуганная Алория стояла у туалетного столика, сжимая в руках веер, словно оружие. А неподалеку громадные кляксы растекся кузнечик. Чудовище еще не переместилось в верхний мир, а раскачивалось на своей паутине. Меня оно не видело. В отличие от высших и истинных монстров, низшие не умели видеть сквозь тень и передвигались по ней, ориентируясь лишь на звон хрустальных крыльев Фейри. Но на всякий случай я перестраховался, набросив мощнейшую иллюзию. Хотел убедиться, что не ошибся, и в особняк действительно просочился полукровка. Охотник замер в 3 метрах от ловушки. Отчитался, осматривая пульсирующий клубок теней. Активирую последнюю приманку. Не дожидаясь ответа, расколол кристалл с последней хрустальной искоркой. Чудовище возбужденно застрекотало, спарывая лапами саблями завесу и выбираясь в верхний мир. Стоящая в нескольких шагах от него Лори вздрогнула, и Аргвар тут же накинул на нее еще один щит, закрывая свою Фейри от поисковых щупалец монстра. Вайша мысленно позвал духа хранителя. С тех пор, как брат подарил его Алории, Дзинка активно участвовал в защите девушки. Даже в карете он незаметно страховал целителей, защищая ее и Мари от зова архикузнечика. «Хозяин Нери», — лис отозвался моментально. «Я держу лапу на пульсе и слежу, чтобы леди Лисавер не откликалась на зов». «Хорошо, приготовься поднять ментальный щит», — скомандовал, пристально наблюдая за выползающей из тени тварью. «Мы не ошиблись. Это действительно был тот самый кузнечик из лазарета. Внешний вид полностью совпадал с тем, что описывал брат. Только в этот раз монстр выглядел еще хуже. Изможденный, высушенный, словно древняя мумия. Он двигался рывками, волоча заднюю лапу и корчась от боли при каждом шаге. С клыкастой пасти стекала зеленоватая слизь. А торс монстра пересекали бугрящиеся белесые полосы, вздувшиеся и извивающиеся огромными пиявками. Его спину и впившиеся в нее пластины увидел мельком, когда тварь выскальзывала из разрыва в завесе. Но и этого хватило, чтобы понять две вещи. Артефакт создан не повелителем, и он медленно убивает монструозную ипостась охотника. «Нужно сохранить хоть одну пластину для экспертизы», — мысленно обратился к брату. Сделать это было непросто. Самая уязвимая зона у охотников находилась как раз на спине. Если хотим быстро его уничтожить, бить нужно между шипами. Но этот артефакт... «Попробуем», — кивнул брат. Странные пластины интересовали его не меньше. «Похоже на какое-то новое оружие», — добавил, перемещаясь чуть левее и освобождая себе пространство для маневра. Тварь уже полностью выбралась из тени и теперь судорожно терла лапки сабли друг от друга, высекая призывные искры и пытаясь приманить Фейри. Не дождавшись ответа, чудовище похромало в сторону ловушки, едва не задев Алорию своим чешуйчатым брюхом. Девушка дернулась, но в игру вступили брат и Вайши, активируя еще одну ловушку и приманивая монстра. Осталось немного. Охотник встрепенулся, реагируя на звук, и с шумом втянул воздух. Тш-ш-ш. Теперь я четко видел изуродовавшие его спину рубцы и белоснежные пластины, словно высеченные из цельного куска хрусталя. Самые крупные прорастали между струнами на шее чудовища, мешая ему играть на них, копируя перезвон крыльев. Кто-то специально пометил его, лишив главного преимущества, и меня не покидало чувство, что это сделала Фейри. Тик-ток, тик. Ловушка зазвенела громче, и тварь резко мотнула головой, за что тут же поплатилась. Один из шипов на ее шее зацепился за тянущиеся от пластин магические нити и сломался. Кузнечик зашипел и вскинулся на задние лапы, едва не сбив Алорию с ног. Девушка чудом успела отпрыгнуть в сторону и тут же испуганно замерла. Но чудовище даже не заметило ее маневра, загипнотизированное звоном ловушки. «Аргвар, усили ответный зов», — скомандовал, доставая клинки. Оправившись от болевого шока, чудовище вновь заскрежетало саблями и призывало ловчего змея. Охотник терял терпение, бросая в бой все резервы. Шаг. Еще один. Я беззвучно скользил по тени, заходя кузнечику за спину. Но едва собрался ударить, пробивая шкуру между пластинами, в глубине дома вспыхнуло целительское заклинание. И зазвенели отголоски огненного дара принцессы. Блокиратор так не вовремя среагировал на магию пустоши. Тварь тут же вскинулась на лапы, но мы с Аргваром сработали быстрее, ударив магией и буквально зашвыривая охотника в ловушку. Рца! Повисшую в комнате тишину разбил оглушительный виск, напоминающий скрежет когтей по стеклу. Чудовище бесновалось, пытаясь вспороть теневые узы своими саблями. Но мы не зря потратили на ловушку столько сил. «Лори, назад!» — неожиданно рыкнул Аргвар. Фейри послушно метнулась в другой конец комнаты и нырнула за стол. Вайша тут же накрыла ее дополнительным щитом, а я, подкравшись ближе, выждал, пока монстр вскинет лапу, пытаясь рассечь удерживающие его веревки, и с одного удара клинка отрубил ее. «Прца!» Виск чудовища оглушил, во все стороны брызнула зеленоватая слизь. Шаг и еще удар. Несколько шипов со звоном упали на пол. Тварь билась в сетях, сопротивляясь изо всех сил. Но мы с Аргваром наносили удар за ударом, кромсая шипы кузнечика и пытаясь добраться до его уязвимого места, не повредив пластины. «Рца!» Тварь извернулась, пытаясь дотянуться до меня когтистой лапой. Она умирала, но все еще сопротивлялась и была опасной. Помимо нас, ей приходилось воевать и со странным артефактом. Хрустальная язва на спине охотника продолжала разрастаться, а белых пиявок, вытягивающих из него силу, становилось все больше. Я уже не сомневался, что этот артефакт создала Фейри, и, похоже, догадывался, кто именно. «Бдзынь!» Окружающую нас тьму рассекла золотая вспышка. Отчаявшаяся тварь решила использовать ловчего змея, как ядовитую плеть. Но прежде чем мы с Аргваром разрубили цепь на куски, Алория стремительно выскочила из-за стола и ударила хрустальной магией прямо по пластинам, наполняя странный артефакт силой, практически высушивая охотника. «Рца!» Монстр осел на пол, подставляя спину под удар. И мы с Аргваром, не сговариваясь, всадили между пластин свои клинки. Последний хрип чудовища разлился по спальне шепотом мертвого прибоя. А через миг охотник испарился, оставив после себя лишь кучку пепла и два хрустальных осколка, связанных искрящимися нитями. Благодаря Лории нам удалось заполучить амулет для экспертизы.